Глава четвертая. По-настоящему плохо. «Ради Тора, ради Тора!» — причитал Икинг, отчаянно озираясь. Камикадзе и след простыл. Только молчаливые туманы, а под ними в воде могло находиться что угодно. Например, темнодыхи. Они любят утаскивать жертв под воду и высасывать у них кровь. Или акулы-гады. Те своими клыками или убьют тебя сразу, или откусят ногу. И будут таковы. «Где она? Где она? Где она?» Как заведенный повторял рыбьенок, словно Икинг знал ответ. Прошла одна исполненная ужаса минута. Потом рыбьенок вскрикнул и что-то утащило его под воду, вырвав у Икинга из рук. «Рыбьенок!» — заорал Икинг. Кровожадный карасик остался один в холодном сером океане. Никогда еще собственные ноги, болтающиеся под водой, не казались ему такими уязвимыми. И поделать-то было ничего нельзя. Ни убежать, ни улететь. Хотя Беззубик отчаянно пытался вытянуть его из воды за ворот без рукавки. И тут он почувствовал первый пробный укус за лодыжку. Икинг заверещал и неуклюже попытался броситься вперед, но челюсти неведомого чудища только покрепче ухватили его за ногу и тянули под воду. Икинг едва успел перед погружением набрать побольше воздуха в легкие. Вода вокруг быстро сменила цвет с зеленой на серую, а потом и на черную, его тащили на глубину. «Вот оно, значит, как бывает», — думал Икинг, погружаясь все глубже. «Вот, значит, каково умирать». И когда его легкие уже были готовы взорваться, вдруг начался подъем. Вода из черной опять сделала серой, потом зеленой, потом белой, его выдернули из моря в небо. Икинга нес по воздуху, держа за ногу гигантский дракон с размахом крыльев метров в 7. Со всех сторон из моря, словно стрелы из лука Ньорда, вылетали новые и новые драконы, воздух дрожал от их пронзительных криков. Дракон, держащий Икинга, летел низко, и пальцы мальчика чиркали по поверхности воды. Тварь подбросила свою ношу вверх, словно пойманную макрель, и отпустила. Икинг закувыркался в воздухе, но в миг, когда он едва не ухнул в море, другой дракон спикировал и поймал его, на сей раз лапами за руки. Краем глаза Икинг видел, что другие драконы из стаи точно так же несут рыбьеногой камикадзу. Он запрокинул голову и попытался разглядеть, кто же их поймал. Оказалось, шматозавры. Шматозавры очень своеобразные твари, выглядят они в точности как нормальные драконы, на которых случайно наступил великан и расплющил лепешку. Викинги часто используют их для шпионажа за вражескими племенами, поскольку шматозавры способны быстро и бесшумно пролетать на обреющем полете над чужой территорией, так что никто их и не заметит. Стая насчитывала голов 50 и несла трех юных викингов в открытый океан. Шматозавр. Характеристики. Окрас. Шматозавры хамелеоны. Размер разный, самый крупный размером со льва. Яд отсутствует, радар есть. Вооружение обычные клыки и когти, защита, ну, они способны расплющиваться почти до невидимости. Скорость 10 баллов, непослушность 9. Шматозавры живут скрытно в глубоких расселенных душегубских гор и в ущелье Торова Гнева. Благодаря исключительной способности сплющиваться, они могут протиснуться куда угодно. Из них получаются отличные драконы-разведчики. Странно. По сведениям Икинга, шматозавры жили на архипелаге и вовсе не относились к обитателям открытого океана. Куда же, разрази этих тварей, Тора они направляются? А драконы все летели и летели. Время от времени, когда у Икинга руки начинали болеть так, что, казалось, вот-вот выскочат из суставов, шматозавры подбрасывали его и переворачивали вверх ногами. Икинг попытался заговорить со шматозавром, который нес его, но тот лишь стиснул ему руки, покрепче рявкнул: «Еще одно слово, голову откушу». Икинг был мальчик сообразительный и понял, что мудрее будет заткнуться. Вскоре на горизонте появилась полоса, постепенно разрастающаяся по мере приближения. Сначала Икинг решил, что впереди остров с вулканом, поскольку оттуда шел густой серо-зеленый дым, но чем ближе они подлетали, тем отчетливее Икинг понимал, что перед ним вовсе не остров, а корабль. И это таки оказался корабль. Икинг в жизни не видал ничего подобного, а он повидал множество самых разных кораблей. Разбойничьи корабли хулиганов, бой-бабьи подкрадывательные корабли, галеры римских похитителей драконов, страхолюдские работорговые суда. Но то, что открылось ему теперь, было ни на что не похоже. Корабль поражал размерами, раз в 6 больше обычного викингского драккара. И мачт 2, а не 1. А на самой корме помещалась гигантская труба, словно кривой дымоход. Из нее клубами валил дым. Может, это корабль-призрак? Или Икинг сам не заметил, как заснул, и жуткое судно привиделось ему в кошмаре? Преодолев клубы густого дыма, шматозавры описали пару кругов над странным кораблем, пролетели низко-низко над форштевнем и, наконец, пошли на посадку. «Ха-хм-хы-хи-ха», — думал Икинг, умирая от кашля, когда шматозавр сложил крылья, снижаясь над палубой. «Ха-хы-хы-ха». На палубе толпились варвары на редкость неприятного вида. Они радостно завопили, когда шматозавр опустил Икинга, и заржали, как безумный, когда мальчик распростерся на палубе рядом с брошенными таким же образом камикадзе рыбьеногом. «Вернитесь и сразитесь, как викинги, вы не тупыри трусливые!» В ярости заорала камикадзе вслед шматозаврам, и похитители расхохотались еще громче. Пленников плотно, как курей перед забоем, обмотали веревками и привязали вверх ногами к мачте. Даже Беззубика и Буремуху изловили и примотали рядом с хозяевами. Троих юных героев охватили мрачные, тревожные, даже панические предчувствия. Было совершенно непонятно, что им предстоит в ближайшем будущем. Однако дружные выкрики вокруг намекали, что добра ждать не стоит. «Смерть, смерть, смерть, смерть, смерть детишкам, смерть, смерть!» Даже в сердце неунывающей камикадзе закрались нехорошие подозрения. «Как думаешь, это не о нас?» — всхлипнул рыбьенок. «Но мы же здесь единственные дети», — заметил Икинг. От ужаса зубы у него стучали, как крабовые клешни. «Наверное, стоит задуматься о плане побега», — пискнула камикадзе, прислушиваясь к грубому смеху и глумливым замечаниям разбойников, которые принялись весело швыряться в бедных пленников рыбой. «Ты права, камикадзе», — признал Икинг, — «но, похоже, их тут минимум 2 сотни, и тяжело вооруженных. Не знаю, как ты, но я промок до нитки, безоружен и крепко привязан вверх тормашками к мачте. Как-то не вижу способа удрать из такого положения. Наверное, можно попытаться воззвать к голосу разума, но почему-то эти люди не кажутся мне достаточно разумными. Отпустите нас, вы, планктоноголовые, медузорукие, слезнявые дети креветок, или я истолку ваши кости в порошок и выброшу вас обратно в море. Где вам и место? Никто не удержит бой бабу, связанной в цепях!» — проорал камикадзе. Ворчание и выкрики стали вдвое громче, и на пленников обрушился целый дождь рыбы. Кто-то крикнул: «Где твоя армия, белобрысы?» «Это он в точку попал, камикадзе», — заметил Икинг. Один из варваров прошествовал к разбитому посреди палубы шатру и крикнул: «Вождь! Они здесь!» «Угу, похоже, нас ждали», — мрачно сказал Икинг. «Не к добру». «Да тут все не к добру», — передернулся рыбьенок. «Кто, по-твоему, нас похитил?» Икинг пораскинул мозгами. «Кто?» — не явился посмотреть на межплеменной товарищеский заплыв. «Шандарахайки? Страхолюды?» «Ой, только бы это не были страхолюды», — заскулил рыбьенок. Но это оказался кое-кто гораздо хуже, чем страхолюды. Ибо шатер раскрылся, и пленники увидели внутри 3 человек за легким ужином и поняли, что им 3 очень крупно не повезло. Слева направо их глазам предстали обжора душегуб, Норберт Сумасброд, вождь племени истероидов и Проглот, очаровательный, подручный душегуба.